Лина выбралась из промоины, стряхивая с себя песок и комья земли. Ее едва не засыпало от довольно близкого разрыва авиабомбы, а уши здорово заложило. Тряхнув напоследок головой, она медленно огляделась вокруг. Губы девушки расплылись в невеселой улыбке. Она поняла, что жизнь подходит к последней черте. Все самолеты Ордена больше не в силах ей помочь. Один 100-килограммовый фугас разорвался слишком далеко от скалы. Он угодил в кучу рыхлого грунта, наваленную старателями при горных работах. Вся эта масса сползла в искусственное русло, запрудив его доверху. По этой дамбе мчались разъяренные ракшасы, спеша к человеческой самке. Они убьют ее очень быстро, после того, как привычно окружат со всех сторон. Практикантка, не колеблясь ни мгновения, поднесла к губам радиостанцию. «Ветрова Алина вызывает гнездо». «На связи». «Вы можете точно засечь положение моего передатчика?» «Мы уже это сделали». «У вас есть хоть одна машина, готовая атаковать немедленно?» «Стратегический бомбардировщик, но у него на борту нет высокоточного оружия». «Сейчас это не требуется», – с безжизненным спокойствием произнесла Лина. «Пусть сбрасывает весь свой груз на меня. Постарайтесь поразить как можно большую площадь. Когда подойдут остальные машины, безжалостно выжгите всю долину. Как поняли?» «Практикантка, это же...» «Рация садится. Я больше не могу говорить. Вы все поняли? Немедленно выполняйте, я требую. Так надо. Моя жизнь все равно закончена. Прощайте. Конец связи».